Глава 13. Слова Мишина оказались пророческими. Наше выступление не задалось с первых же минут. Впрочем, уверен, оно останется в памяти всех зрителей надолго. Такого они, наверное, не видели. Айболит, выскочив на сцену, повернулся не к залу, а к задней кулисе. Встал перед ней и замер в ожидании. Правда, чего именно ожидал, не мог понять никто. Зрители затихли, предположив, так задумано, и сейчас что-то будет. Пацан этот вообще, надо сказать, был странным типом. Мало того, что внешне какой-то непропорциональный копия богомола, так еще все время молчал и смотрел на окружающих круглыми совиными глазами. В этих глазах лично я видел мало сообразительности. Быстрее представлялась голая степь, по которой ветер гонит перекати поле. Уверен, будь при мне способности псионика, я бы услышал, как в башке чудика гуляет сквозняк. Вот про таких, как говорят, не от мира сего. Богомол был не от мира и сего, и того. Вообще в своем каком-то космосе, пацан. Когда мы выбирали на роль доктора для животных, то руководствовались только тем, что самые главные и яркие таланты уже заняты. Пионеры, Фокина и двое пацанов, которые на самом деле были активистами. Они хотели принимать участие везде и во всем. Маршировать? Класс! Рисовать? Отлично! Играть на сцене? Просто огонь! Обезьяна-селедка, мечтавшая о славе и грамоте. Разбойники Ряскин и Мишин. Они, может, не особо хотели играть эти роли, но в их случае все получилось добровольно-принудительно. Больше желающих не нашлось. Остальные члены нашего отряда категорически отказывались признавать в себе наличие актерского таланта. Когда в момент распределения ролей прозвучал вопрос, кто будет Айболитом, этот странный мальчик-богомол поднялся со стула, намереваясь пойти в туалет. Как я это понял? Про туалет? Он переминался с ноги на ногу и характерно сжался. Вряд ли у него от природы такие манеры. Бегемот, которая, собственно говоря, этот вопрос задала, его желание поняла совсем неправильно. «Отлично! Вот и Айболит нашелся! Молодец, что сам изъявил желание! Айболитом будет...» Нина Васильевна минуту смотрела на пацана, вспоминая имя, а потом махнула рукой на этот ненужный факт. «Вот он, наш Айболит!» Пацан, судя по тому, как округлились на его худом, вытянутом лице и без того немаленькие глаза... Айболитом быть совсем не хотел, он хотел в туалет. Но в силу природной молчаливости, скромности или тупости, уж не знаю, в споре с бегемотом не стал. Вот так у нас появился Айболит. Слов у него было очень мало. В начале сценки он выходил, рассказывал зрителям, что является доктором для животных и едет в Африку. Тут же следом выскакивали разбойники, которые со смехом трясли оружием и сообщали Айболиту, что Африки ему не видать. Животные теперь будут болеть, и все погибнут. Айболит вступал в неравный бой, который проигрывал. Двое на одного, и только очевиден. Тем более, по задумке великого режиссера Нины Васильевны, это символизировало подлость врага, который всегда бьет из-под тишка. Затем появлялась обезьянка, которая хотела Айболиту помочь, но ее тоже побеждали разбойники, а вот уже потом должно было случиться появление пионеров. Они махом решали все вопросы, прогоняли злодеев, помогали Айболиту, у которого ранили разбойники, и лечили обезьянку. Короче, смысл в том, что пионеры могут все, потому что они молодцы. Быть пионером почетно, не каждый, между прочим, достоин. Это нам уже бегемот пояснила. Чтоб предельно стала понятна идея, вложенная в нашу сценку. Все должно было быть поучительно и круто. Возможно, так и было бы. Но в данную минуту наш Айболит стоял задом к зрительному залу, бестолково пялись на кулису. Его нарядили в белый халат, который белым был весьма условно. По всему халату наблюдались старые застиранные пятна подозрительных цветов. Эти пятна рождали серьезные вопросы об их происхождении. Возникало ощущение, что Айболит вовсе не доктор, а мясник. и с животными у него отношения тоже, не сказать, чтоб дружеские. На голове, правда, у богомола была белая шапочка с красным крестом, но и она вызывала мало доверия. Ему нацепили, на самом деле, поварской колпак, на котором красной краской нарисовали крест. Поэтому шапка больше напоминала головной убор папы римского, такой же высокий и нелепый. Казалось, богомол сейчас поднимет руку, сложит перста и начнет раздавать благословения. «Какого черта он делает?» — растерянно спросил Константин Викторович. Правда, мы не поняли, кому именно адресован вопрос. Потому как уже 2 минуты богомол стоял на сцене и пялился в кулису. Зал терпеливо ждал, надеясь, что это вступление к фееричному номеру. «Неправильно формулируете мысль. Я не удержался, хотя не хотел больше цеплять прилизанного прилюдно. Лучше делать это без свидетелей. Мало ли чем закончится наше противостояние. Более правильно спросить, какого черта он ничего не делает». «Повернись!» — зашипел прилизанный. «Повернись на 180 градусов! Черт! Как его вообще зовут?» Константин Викторович сложил ладони трубочкой и пытался в них, как в рупор, подсказать богомолу, что делать. Однако пионер-вожатого слышали все, даже те, кто в зале, но только не наш Айболит. «Да твою мать!» — от души высказался прилизанный. Потом покосился на нас и сдержал следующие слова, рвущиеся наружу. Они, его слова, явно были матерными. «Что делает этот идиот? Разбойники, быстро на сцену! Разверните его и пусть говорит свой текст!» Константин чуть ли не пинком отправил Рязкина с Мишиным исправлять ситуацию. Те выскочили вперед с громкими криками, все как положено, как и репетировали. Но по сценарию злодеи должны смеяться злодейским смехом в ответ на слова Айболита, будто он вылечит всех животных в мире. Теперь же, так как богомол вообще ничего не говорил, а молча пялился в штору, поведение разбойников выглядело словно полнейший неадекват. «Ахахах!» — надрывался Рязкин. «Не бывайте этому! Мы тебе помешаем!» Зал изумленно уставился на новых участников представления, не до конца понимая, а что вообще со старым? Точнее, с первым. И чему будут мешать эти пацаны в косынках на головах? Айболит вздрогнул, обернулся, увидел зал, сильно удивился. Это было заметно по его взгляду, который даже обрел какую-то разумность. Потом, наоборот, посветлел лицом и уже полностью развернулся передом к зрителю. «Я Айболит», — сообщил он с улыбкой, — «я лечу зверей и сейчас поеду в Африку, где много разных животных нуждаются в моей помощи». Короче, судя по всему, когда это чудо вышло на сцену, он с перепугу подумал, будто зал находится за шторой, и кулису еще просто не открыли. Учитывая, что все время богомол находился в своих мыслях, по сторонам не смотрел, такое вполне возможно. Мне кажется, пацан вообще постоянно витал в придуманном мире, а когда из него выныривал, оглядывался вокруг, удивляясь всему. Особенно насущным являлся вопрос, кто эти люди и что лично он здесь делает. В зале начали раздаваться громкие смешки. Айболит замолчал, продолжая с улыбкой смотреть на зрителей. Разбойников, которые замерли рядом, упорно не замечал. Первым сообразил Рязкин. Антон понял, что придется импровизировать, иначе этот позор не кончился никогда. Причем импровизировать много, потому что богомол больше ничего говорить не собирался, а должен. По сценарию как раз шла его речь о добрых делах и о том, как надо бережно относиться к животным. «Ты, наверное, хочешь вылечить зверюшек не только в Африке, но и во всей земле!» — громко выкрикнул Антон. «Но мы тебе этого не дадим, потому что мы пираты и разбойники!» Вася, в свою очередь, решил увеличить градус накала событий и принялся стаскивать ружье с плеча. Он собирался им угрожать доброму доктору. Ружье зацепилось ремнем и слазить не хотело. В итоге Мишин с красным лицом тянул свое оружие то в одну, то в другую сторону, но оно плотно село на его пухлое тело. «Стреляй!» — в отчаянии продолжал шипеть Константин. Он, похоже, хотел сократить сценку до минимума, хотел, чтобы один из разбойников ранил Айболита, потом планировал сразу запустить обезьяну, а уже затем пионеров. И все. Добро победило. Все свободны. Пацан, один из тех, что отирались за кулисами и был, условно говоря, техническим сопровождением, команду услышал сразу. Он отвечал за звуковые эффекты нашего выступления. При этом в заветном слове должен был как раз изобразить выстрел. Бедолага схватил две деревянные дощечки, которые лежали рядом, и со всей силы стукнул их друг об друга. Этот звук имитировал выстрел, и для Айболита означал следующее: «Доктор ранен, он должен упасть». Айболит, которому дали четкое указание при звуке выстрела падать, так как его ранили, естественно, где стоял, там и упал. Зал начал смеяться громче, потому что Мишин упорно боролся с ружьем. Ряскин просто подпрыгивал рядом в панике, а Айболит ни с того ни с сего рухнул на сцену плашмя. «Да нет же!» — у Константина Викторовича буквально шла пена изо рта. «Рано! Рано упал!» Богомол, не иначе, как по закону подлости, до этого не реагировал на распоряжение ни черта, а именно последнюю фразу прилизанного услышал прекрасно. Он тут же вскочил на ноги и снова замер, с улыбкой глядя на зрителей. Просто такая большая неваляшка в белом колпаке. В этот момент Вася, наконец, победил ружье, стянул его с плеча и изобразил выстрел. Вася изобразил, а наш звуковой сопроводитель нет. Ему говорили, что стрелять надо один раз. Он уже бросил дощечки и сбежал куда-то в зал. Поэтому со стороны все смотрелось так, будто Мишин беззвучно тычет своим игрушечным оружием в Айболита. «Тупикина, лезь на канат!» — бросил прилизанный, через плечо не оглядываясь. «Пора обезьяну отправлять на помощь, пусть она подскажет этим идиотам!» И вот я, в отличие от Константина, оглянулся. Мне же запускать обезьяну на лиане. Картина была душевная. Селедка уже висела на канате, обхватив его руками и ногами. Причем висела достаточно высоко от пола. «Ты чего туда залезла?» — спросил я ее, понимая по бледному лицу и крепко сжатым губам, что в этот момент селедка ненавидит всех нас, а еще до одури боится. «Репетировала», — ответила она сквозь зубы. «Спустись ниже, страшно ведь, по тебе заметно». «Не могу». Селедка затрясла башкой. Судя по тому, как побелело ее лицо из-за усилий, с которыми девчонка держала за канат, есть большая вероятность, что мы ее теперь оттуда даже насильно не снимем. В это время на сцене становилось все интереснее. Вася два раза выстрелил Айболита, но тот заветного звука не слышал и на пол обратно не падал. Получался не Айболит, а бессмертный какой-то монстр. Мишин психанул, подскочил к доброму доктору и ударил ружьем по голове. Айболит такому поступку сильно удивился. Он уставился на Мишина с выражением крайней обиды на лице. Потом, недолго думая, выхватил у толстяка игрушечное ружье из рук и со всей силы долбанул им Васю в ответ. Тоже по голове. Тут пришла очередь Мишина удивляться. Этого точно в сценарии не было. И драться Айболит никак не должен. Ему надо упасть на пол, условно истекая условной кровью. Толстяк рванул ружье обратно. Сил у него всяко побольше, чем у богомола, поэтому оружие перекочевало обратно в руки разбойника и злодея. «Давай еще раз!» — крикнули из зала. «Мочи, гада! Не Айболит это, а оборотень какой-то! Вражеский шпион!» Вася снова замахнулся ружьем, собираясь наконец уложить Айболита, который по сценарию должен упасть на сцену, а потом стонать и звать на помощь. «Какой кошмар!» — сказал Константин Викторович. «Обезьяны сейчас только не хватает!» «Запускай!» — скомандовал Селедка. Она слова прилизанного приняла как руководство к действию. «Уверена?» Я с огромным удовольствием наблюдал за всем происходящим. Давно так не веселился, честно. Когда Мишин говорил, мол, выступим, так выступим, я совсем не думал увидеть подобное представление. «Запускай, говорю!» — решительно велела Тупикина. «Надо спасать номер!» «Ну, как скажешь». Я нагнулся, поднял хвост каната, отбежал на максимальное расстояние, а затем отпустил селедку в свободный полет. В общем, скажем прямо. Либо она не рассчитала своих возможностей, либо грамоту ей хотелось не так уж сильно. Селедка, пролетая над сценой, вместо того, чтобы прыгнуть вниз, сжала канат еще крепче. Инстинкты оказались короче разума. Учитывая, что по собственной же инициативе забралась слишком высоко, Тупикина категорически не хотела разжимать конечности. В итоге она пролетела сначала в одну сторону, потом обратно, потом снова в противоположный конец сцены. Все это над головами обалдевших разбойников и улыбающегося в зал Айболита. Когда мимо прилизанного в третий раз пронеслось тихо подвывающее от страха селедка, он подошел к стене и принялся биться об нее башкой, повторяя себе под нос. «Убейте меня! Просто убейте! Нет! Сначала уберите со сцены этих, а потом убейте!» Однако буквально сразу он взял себя в руки и гаркнул селедке, находящейся на очередной полет. «Прыгай, прыгай, говорю!» Селедка кивнула. Слово вожатого она противиться не могла, даже несмотря на страх. Зажмурила глаза и с воем прыгнула прямо на Мишина. Они вдвоем рухнули на сцену. Вася внизу, селедка сверху. «Отползай, отползай!» — надрывался прилизанный, уже не переживая, услышит ли его в зале. Селедка принялась рывками слазить с толстяка. А дело это непростое. В итоге ее подергивания смотрелись так, будто Тупикины отказали все органы сразу, а в первую очередь мозг. И она теперь, как большая гусеница, пытается ползти по Мишину. Наконец она поняла — надо предпринимать более решительные меры, и кувырком скатилась на пол, оказавшись непосредственно на сцене. Тут же вскочил на ноги. Сам Мишин, как большой жук, дергал руками и ногами, но встать никак не мог. Ему мешал вес, живот и ружье, которое упиралось в пол. Рязкин наконец догадался подскочить к товарищу, поднять его за руку. Но, учитывая, насколько разные у них весовые категории, получилось это не с первого раза. И только после того, как селедка вместе с Айболитом помогли Антону. В итоге у нас в сценке про Айболита появилась сказка про репку. То, что все выглядело именно так. Антон тянул Мишина, селедка и богомол тянули Антона. Зал ржал уже в полный голос. Только воспитатели сохраняли на лице серьезное выражение, пытаясь успокоить подопечных. И директор смотрел на все это непотребство своим мутным взглядом. Мне показалось на секунду, что в его взгляде отчетливо проскользнула картинка, где он каждого из участников выступления медленно расчленяет на составные элементы. Наконец Вася принял горизонтальное положение. Они с Рязкиным начали дальше говорить по тексту. Обезьяна тоже. Хотя их слов особо уже никто не слушал. Комментарии, которые доносились со зрительских рядов, были отдельным видом искусства. Народ всячески изгалялся, предлагая свои варианты дальнейшего сюжета. В итоге Вася, которому надоело быть посмешищем всего лагеря, вытащил вдруг из кармана веревку и громко сообщил, что сейчас они свяжут обезьяну, тем самым помешав ей отправиться за помощью. Рязкин подключился к этому процессу. Через минуту селедка уже стояла с затянутым узлом на запястьях и огромными ошалевшими глазами. Такого в сценарии тоже не было. Вася оглянулся на меня. Это знак того, что пора двигать мат. Я подвинул, соображая попутно, что именно они задумали. Рязкин и Мишин схватили селедку за руки и за ноги, а потом, качнув пару раз, швырнули ее в сторону мата. Ну уж если все идет через задницу, само собой, нормально закончится такое представление просто не может. Либо пацаны не рассчитали силу, либо селедка слишком активно сопротивлялась, извиваясь в их руках, но улетала она красиво. Правда, совсем не туда, куда нужно. Бедная обезьяна со связанными руками легко пролетела над матом и со страшным грохотом рухнула на доски. В наступившем, безмолвном оцепенении особенно кощунственно прозвучала громкая фраза кого-то из зрителей. Низко пошла к дождю. Кроме фразы из зала, тишину нарушал лишь звук глухих ударов. Это Константин Викторович снова бился лбом о стену.